Марина Комарова. Спасти темного бога. Глава первая. «У вас разные брови», — сказал он. «Это вы еще глазам не присмотрелись», — заметила я. Послышался сдавленный кашель. Поперхнулся морковным соком, бедняга. «А взял бы вина, глядишь, все обстояло по-другому». И я вот отчаянно жалела, что сижу слата, и он никак, зараза, не кончится. Потому что первой уходить не хотелось, а Анатолий был недостаточно смел, чтобы уйти первым. Будь это простым свиданием с кавалером из приложения, я бы долго не думала, как распрощаться. Но этот — клиент. Нет, он у меня покупал бусики для мамы, а не то, что вы подумали. Я делаю бижутерию из полимерной глины. Продаю в маленьком, миленьком интернет-магазинчике и периодически ору ночами, почему мне так не везет с мужиками. Анатолий вот казался милым. Пригласил в кафе поболтать. Вроде бы такой импозантный мужчина. 42 лет, в костюме, с робко проклеивающейся лысиной. Ну, с кем не бывает, да? Конечно, староват для моих 27, но очередь не стоит, а любви хочется. Ну хорошо, пусть не любви, но хотя бы взаимоуважение и помытой посуду по вечерам не только мной. Поначалу все было неплохо, но потом выяснилось, что все женщины — страшно меркантильные алчные хищницы, которые только и мечтают о том, чтобы окрутить мужчину. Им от него надо только одно. Неправда ваша. Мне надо одно, второе и третье. А он ранимый и высокодуховный, питается исключительно лучшими продуктами. Слава богу, не уточнял, какими. И все никак не найдет ту единственную, которая должна будет озарить его жизнь своей любовью. Ох, Жанночка, я, конечно же, не о вас. Вы другая. Это я сразу понял. Я сосредоточенно цедила латте и периодически что-то согласно мычала в паузах его монолога, стараясь сохранить маску вежливости. Не, ну вдруг маме понравятся бусики, она захочет браслетик. Все-таки я фрилансер. Сама себе создаю условия. Когда хочу, тогда у меня и рабочий. Каждый день. Поэтому клиента надо держать. Даже ценой убитого вечера. В конце концов, Анатолию кто-то позвонил. Он распрощался, поцеловал мне ручку и покинул кафе так быстро, что я не успела сказать. «Бегите скорее, а то в спину плюнуть очень хочется». Хотелось до ужаса, но я же леди. Поэтому только проводила убийственным взглядом, после чего заказала себе пирожное. Шоколадный фондан с малиновым и лимонным кремом и мятный сорбет. Торжественно объявил официант, ставя передо мной изящную тарелку. Выглядело очень недурственно. Шоколадный купол, припорошенный какао. Крем внутри. Ну-ка попробуем. Я ткнул его вилкой, и теплая густая начинка вылилась наружу, смешиваясь с ярко-розовым малиновым соусом. Рядом таял шарик сорбета. Лучше не тянуть. Первый кусок отправился в рот. И я прикрыла глаза. Сладенькое, кисленькое, освежающее, идеальный баланс. Вот оно, настоящее счастье. Пробормотала я, отбрасывая мысли об Анатолии и его высокодуховных взглядах. Телефон лежал рядом. Пальцы сами потянулись к нему. Надо было срочно заткнуть дыру в душе чем-то, кроме калорий. Я открыла список дарам, которые откладывала на потом. Прокрутила вниз и ахнула. «Ого! Ничего себе! Мой любимый ангоинг, тот самый, где главный герой вечно неудачливый художник влюбляется в призрака из старой квартиры, выпустил новую серию. И не просто новую, а финальную. Последний раз я проверяла пару дней назад, и была тишина. А теперь вот. Эпизод 47. Конец истории». Сердце ёкнуло. То ли от радости, то ли от предчувствия горького финала. Судя по трейлеру, хэппи-эндом тут и не пахло. Эти китайцы... Ну вот почему нельзя оставить хороших в живых, а плохих побить? Так, минуточку. А это что у нас? О, свет черной луны тоже с финалом! Ух, ничего себе! На улице перевернулся грузовик с любимыми дорамами. Кажется, вечер будет приятным. Здесь, скорее всего, тоже имеется куча стекла. Ну, что поделать? Наверное, разоблачат Лю-Джоу. Главу культа темного бога, который с первой серии сшибал как невероятной харизмой, так и сумасшедшим сволочизмом. Понимаешь, приносил в жертву своему богу невинных красавиц, на которых женился, задурив головы их родителям. Из-за него столько девчонок настрадалось. Ужас. Но вот главный герой должен в финальной битве Лю Чжоу победить, если только не решат обломать и сделать второй сезон. Доев пирожное, я оставила деньги на столике, подхватила сумочку и вышла на улицу. Начало апреля. Прохладненько, хоть уже все цветет и пахнет. А поэтому, даже несмотря на угрюмо-серое небо, настроение хорошее. В воздухе что-то медово-сладкое, а перед глазами изумрудное и розово-белое. Люди спешили домой, рабочий день давно закончен. Я остановилась на переходе, ожидая, когда загорится зеленый. О, вот и он. Ступила на влажный после дождя асфальт, сделала несколько шагов и тут же услышала визг тормозов. Не успела даже отпрянуть, потому что в следующий миг тело накрыло неописуемой болью, и я потеряла сознание. Сознание возвращалось медленно, как будто я плыла сквозь густой туман. Голова гудела, тело казалось чужим и неподвижным. Где-то рядом слышались всхлипы и приглушенные причитания. «Молодая госпожа так слаба! О, небеса! А ведь свадьба совсем скоро!» Я нахмурилась. «Какая еще госпожа? Какая свадьба?» «Если она не оправится, что скажет жених? Он...» Пробормотал кто-то другой. Голос показался более молодым. «Даже не говори так! Если свадьбу отменят... Ох, нет, нет! Тогда произойдет что-то страшное!» «Что? Какая свадьба? Кого накажут? Где я?» Из последних сил стиснула пальцы. Подушечки чувствовали мягкую гладкость шелком, по коже пробежал легкий прохладный ветерок. С трудом удалось выдохнуть глубже. И тут же в нос ударили запахи. Жасмин, розы и какие-то травы. Понятия не имею, что это. Но почему-то сразу подумалось о лекарствах. Это не кафе, не асфальт под дождем. И не мой дом. Сердце пропустило удар. Я резко открыла глаза. Надо мной нависали несколько женщин в одеждах, словно сошедших с экрана исторической китайской дорамы. Их волосы были уложены в сложные прически, а на лицах отражались испуг и надежда одновременно. «Молодая госпожа очнулась!» Сдавленно ахнула одна, едва не разрыдавшись. «Живите 10 000 лет, молодая госпожа!» Воскликнула другая и тут же поклонилась. Я открыла рот, чтобы сказать что-то умное, но из горла вырвался хрип. А в голове было пусто, как после дня рождения Наташки Дзули, с которой мы вечно скидываемся и закупаем материалы, потому что так дешевле. Все ахнули еще раз. «Госпожа, вы чувствуете себя лучше?» Робко спросила девушка в светло-голубом ханьфу. «Нет, я чувствую себя так, словно меня переехала фура». Я попробовала подняться, но тело было не моим. Слишком легким, слишком хрупким. Когда я, наконец, смогла приподнять руку, мои глаза расширились. Пальцы тонкие, изящные, ногти аккуратные, такие без единой заусеницы. Кожа нежная-нежная. Я сглотнула. «Минуточку. Это что вообще такое? У меня между средним и безымянным пальцами шрам. А еще там есть...» В этот момент дверь с грохотом распахнулась. «Что здесь происходит?» Раздался властный голос. Я повернула голову и чуть не упала обратно. На пороге стоял мужчина в черном ханьфу, украшенном золотыми драконами. Высокий, статный, с резкими чертами лица и холодным взглядом темных глаз. Он был настолько эффектным, что у меня перехватило дыхание. Не молодой, но очень красивый. Все женщины в комнате мгновенно опустились на колени. «Господин Суиба!» «Су? Суиба?» «Стоп, что-то такое знакомое!» «Ну, погодите-ка, у меня нет знакомых китайцев». «Разве что именно так звали отца несчастной глупышки в свете черной луны». Я почувствовала, как мир вокруг меня пошатнулся. Хорошо, что хоть лежала, иначе точно бы рухнула на кого-то из коленопреклонных дев. Именно в этот момент до меня доходило страшное. Я не просто попала в другую реальность. Я попала в свою любимую дораму. И, судя по всему... И это самая несчастная невеста, которую должны принести в жертву. Это... А-а-а! Ну почему я не возлюбленная главного героя? Ее хотя бы отравили, а не проткнули несколько раз кинжалом. Доченька! Жанер! выдохнул Суиба. «Ох, точно. Он к ней вроде бы неплохо относился. То есть ко мне. Хотя все же к ней. Он смотрел на меня с таким выражением, словно я самое ценное, что у него есть. «Как ты себя чувствуешь, моя дорогая?» спросил он, присаживаясь рядом. «Я был так обеспокоен, но теперь, когда ты пришла в себя, можно вернуться к важному вопросу». «Важному?» «Папенька, что ты очень уж быстро к вопросам переходишь? Хотя я понятия не имею, что случилось тут с Сужань». «Да уж. Так-то меня зовут Жанна Суровская. Ну и насмешка судьбы». «Нельзя откладывать свадьбу», сказал Суиба, и комната мгновенно наполнилась одобрительным шепотом. «Все приготовления уже завершены, и благословение небес получено». Я открыл рот, но мне не дали произнести ни слова. «О, молодая госпожа чувствует себя куда лучше!» Звонко произнесла одна из женщин, словно боялась, что я что-то скажу. «Это тетушки или служанки?» «Кажется, тетушки, ибо что-то для служанок больно бесцеремонны». «Да-да, у нее цвет лица совсем не такой, как вчера». «Точно! А как глаза сверкают! Разве можно теперь сомневаться?» «Как же нам повезло, что госпожа пришла в себя вовремя!» «Судьба благоволит клану Су, господин!» Женщины стрекотали, как взбудораженные птицы. Одна восторженно хлопала в ладоши, другая уже подносила к моим губам фарфоровую чашу с каким-то отваром, третья успела поправить выбившуюся прядь волос, а четвертая в экстазе воздела руки к небу, славя предков за удачу. «Сразу-то я не сообразила, что их тут столько! Целый курятник, господи! Они не просто говорили за меня, они намеренно не давали мне вставить ни слова». Я изо всех сил пыталась найти брешь в этом словесном потоке. Но стоило приоткрыть рот, как кто-то вновь с радостью оповещал всех о том, что я наверняка безумно счастлива и не могу дождаться дня свадьбы. «Молодая госпожа так тронута, что даже не может говорить. Настолько велика ее радость». «Нет, это настолько велико мое желание сбежать. Только как?» Суиба остался явно доволен увиденным, после чего пожелал мне хорошо отдохнуть и покинуть покои. Тетушки тут же засуетились и вызвали слуг, чтобы те готовили ужин. А я лежала и не могла осознать, что после того, как в моем мире меня сбила машина, попала в дораму свет черной луны и через несколько дней меня принесут в жертву темному богу. «А, спасите!» И тут же. «Нет, нет, нет!» У меня внутри все переворачивалось от осознания случившегося. Мне не просто не повезло, мне катастрофически не повезло. Но почему нельзя было попасть в какую-нибудь милую романтическую дораму? Где бы я могла флиртовать с благородным героем, у которого тяжелое прошлое, но золотое сердце? Или хотя бы в бессмысленный гаремник, где главная героиня только и делает, что красиво падает в объятия мужчин разной степени богатства и воинственности? Нет, серьезно. Однако меня занесло именно в свет черной луны. Местечко, где интриги крутились так, что даже змеи бы позавидовали. А злодеи были такими харизматичными, что зрители им даже сочувствовали, хоть и, конечно, не любили. Но нельзя же любить плохого парня, не так ли? А хочется. А финал? О, финалы в таких сценариях всегда безжалостны. Я не успела посмотреть именно этот. Но что-то подсказывало, что единорогами и бабочками дело не закончится. Еще теперь по сюжету выходить замуж за господина Люджоу, насладиться коротким мгновением счастья, ну, по предположениям киношной невесты, а потом отправиться на алтарь как жертва темному богу. Бррр. А я-то думала, что это мне не везет с мужчинами. Достигла самых низов. Но тут со дна постучали. Я вцепилась в шелковые простыни, изо всех сил пытаясь вспомнить детали. В голове на безумной скорости кружились разные сцены. Звенели голоса актеров. Я знала, что моя героиня изначально оказалась избалованной дочкой богатого аристократа, но на деле она была просто марионеткой. Ее отец Суиба очень хотел союза с богатым кланом Лю. Конечно, не такая папаша и сволочь, так как про культ он ничего не знал, но мог бы и поинтересоваться для приличия. Блестяще. Просто блестяще. Как только батюшка покинул комнату, ко мне снова подступили тетушки. Сейчас они казались безликими, безжалостными и невероятно шумными. Тут же принялись рассыпаться в комментариях. «Ах, какой прекрасный ужин мы приготовили для молодой госпожи! Чтобы вы выглядели особенно свежей и нежной в день свадьбы». «Ну да, приносить в жертву протухшую жертву — это неуважение к божеству». Слуги внесли подносы. Запахи были потрясающими. «Если отбросить тот факт, что мне совсем не хотелось есть, так как грядущие обстоятельства совсем не радовали». Передо мной на столик поставили изящный золотой поднос с миниатюрными пиалами. В одной плескался насыщенный бульон с ласточкими гнездами, прозрачный и с легким сладковатым ароматом. В другой — тушеный морской огурец в устричном соусе. Его поверхность поблескивала подсветильниками. Еще одна пиала оказалась заполнена супом из черного куриного мяса с женьшенем. Кажется, он считался тонизирующим и укрепляющим. Рядом с основными блюдами красовались аккуратные паровые булочки с начинкой из розовых креветок и пряного соуса, ломтики утки, запеченные в меду, и десерт из красных бобов с золотистыми орехами. Тетушки все так детально перечислили, что не осталось шанса что-то оставить незамеченным. «Ешь хорошо, будешь красивой жертвой», — мрачно подумала я. «Ах, молодая госпожа, какой великолепный у вас будет супруг!» Одна из тетушек внезапно захлопала в ладоши. «Господин Люджоу — просто мечта! Вы видели его в бою? О, как он владеет мечом! Настоящий тигр среди мужчин!» «Не только мечом!» Тут же встрепенулась другая, в ее голосе зазвенел намек. «Ха-ха-ха! Ох, мы не должны говорить о таком перед молодой госпожой, но...» Третья сделала драматическую паузу. «У него столько побед на любовном фронте! Женщины от него сходят с ума!» Я чуть не подавилась. «Они серьезно сейчас, что ли?» «Говорят, что наложница из дворца нефритового лотоса сбежала из семьи ради него. А еще помните ту красавицу, которую привезли из западных земель? Говорят, она сама предложила себя ему, а он отказался». «О, да, да, отказался! Но не потому, что она была некрасива. О, нет, напротив. Просто господин Люджоу берет только тех, кого хочет сам». «Какой мужчина! Настоящий дракон! И теперь он будет ваш, молодая госпожа!» Тетушки буквально захлебывались сплетнями, переходя от одной истории к другой. В каждой он был беспощаден, великолепен. И каждый раз женщины тянулись к нему, словно мотыльки к огню. «О, ну, конечно! Ведь он был главным злодеем этой богадельни. Тьфу, дорамы. Только эти курицы этого тоже не знают. Или все же кто-то да знает». Я пыталась вспомнить что-то конкретное. Мог ли он проявить милосердие? Хоть раз. В сериале он всегда был загадочным, как Джоконда, которая нашла заначку супруга. Его улыбка могла быть обманчиво мягкой, но за ней скрывался хищник, что терпеливо ждал, когда жертва сама сделает шаг вперед. Ведь по сюжету... Думай, Жанна, думай. На что тебе голова? По сюжету моя героиня не сбегала. Она верила в любовь, семью и красивого мужика, что не ходит налево. Она влюбилась, как последняя дурочка, а потом... Нет, так не пойдет. Меня это все не устраивает. Во-первых, мне не 18 лет, как несчастный сужань, а все же немножко больше. Во-вторых, решаем все вопросы по порядку. И главный вопрос только в том, как выбраться из этой ловушки. Тетушки тем временем не собирались успокаиваться. Я только намерилась хотя бы попробовать ужин, чтобы как-то отвлечься от мысли о надвигающейся катастрофе. Но, увы, мне снова не дали это сделать. «Молодая госпожа», — проворковала одна из них, склоняя голову. «Как же вы счастливы, верно? Ах да, ведь не каждая девушка удостаивается такой чести», — подхватила другая, обмахиваясь веером с пучеглазыми птичками. «Вам так повезло, господин Люджоу, мужчина, которому любая позавидует. Настоящий воин. Красивый, сильный, могущественный. И выбрал именно вас, госпожа. Вы, конечно, благодарны судьбе?» Кажется, это уже было. Значит, в ближайшее время надо выяснить, не связан ли кто-то с Люджоу. Вот в упор не помню, как батя решил меня, в смысле сужань, выдать замуж именно за него. Были ли они знакомы? Или же кто-то нашептал отцу на ушко? Глаза тетушек блестели, и они смотрели на меня, как на дорогую вазу, которую только что купили и теперь ожидают, что она их восхитит. Как бы ответить так, чтобы и не соврать, и не выдать себя? Я опустила ресницы, изобразив смущение. «Я же юная девушка. Некоторыми местами. Точнее, всеми, кроме мозга». «Это действительно редкий случай», — выдохнул я, потупив взор. «О, да, о, да! Настоящая удача!» «Настоящая». Я сделала вид, что не знаю, куда себя деть от смущения, и с легкой улыбкой добавила. «Думаю, судьба решила мне сделать подарок». «Зараза какая! Нет бы подарить что-то нормальное». Судя по тому, как тетушки оживились, мой ответ их вполне удовлетворил. Уф, еще немного, и кто-нибудь обязательно заметил бы, что я совсем не сияю от радости. Но, к счастью, их внимание уже перескочило на другую тему. «Ах, молодая госпожа, вы, конечно, не слышали, но в городе снова страшные вести. Да-да, говорят, нашли еще одного убитого чиновника. Уже третьего за месяц». Я напряглась, быстро перебирая в памяти серии. «Так, это были те самые убийства, которые позже окажутся частью крупного заговора. Чиновников находили с клеймом в виде кисти на лбу, что, по слухам, было знаком тайных мстителей. И, кажется, этим занимался не Лю Чжоу, а его заместитель. Или же это были вообще не дела культа? Черт, не помню». «Как страшно жить!» — запричитала одна из тетушек. «Вот-вот, в городе нет покоя!» «Говорят, убивают только чиновников. Что это значит? Почему стража не поймала преступников?» «Потому что...» — тихонько начала одна из женщин, нервно сжимая рукав. «Потому что они ведь убивают не всех, а только тех, кто... ну...» Наступила тишина. «Тех, кто что?» — шепотом спросила другая. «Тех, кто связан с нечистыми деньгами. Ох, какой ужас!» «Дай бог памяти. Чиновников не просто так убивали. Все они брали взятки, обирали народ и глубоко погрязли в очень нехороших делах. Но это выяснилось далеко не в первой серии». Тетушки продолжали ахать и охать. «Но ведь это преступление!» «Конечно, но если разобраться...» «Нет-нет-нет! Какая разница, за что их убили? Это хаос! Если так пойдет дальше, кто знает, кого убьют следующим?» Они опять защебетали, обсуждая, как опасно стало выходить на улицу, как мир меняется к худшему и как бедным женщинам страшно жить в такое время. Я же думала только об одном. Если эти убийства уже начались, значит, я действительно попала в самый разгар событий. А это означало, что времени на побег у меня оставалось все меньше. На следующий день с первыми лучами солнца меня разбудили слуги. «Госпожа, вам нужно освежиться перед важным днем», тихонько проговорила служанка, опускаясь передо мной на колени. Я, конечно, бы с радостью еще немного повалялась, так как перспектива выбирать свадебный наряд не вызывала ни капли энтузиазма. Ведь он и станет саваном. Но выбора не было. Когда меня уже одели и приготовили к выходу, у входа ждали тетушки и слуги. Они буквально лучились радостью. «О, нет, опять птичник из тетушек. Но...» «Попытаюсь это дело обернуть в свою пользу. Они говорят, а я только слушаю». «Ах, какая удача, что сегодня такая хорошая погода!» «Да-да, светлый день для столь важного события. Молодая госпожа должна выглядеть великолепно в день свадьбы». «Ха, господин Лю Чжоу потеряет дар речи, как только увидит ее». Я слабо улыбнулась. Мне бы тоже хотелось, чтобы Лю Чжоу в принципе потерялся. Вот бы счастье было. Мы уселись в крытую повозку, а сопровождающие слуги отправились верхом. Я глянула на них мельком. Но никто не показался мне тем самым. Обычно в дорамах у героини всегда есть верная слуга или подруга, которая в решающий момент поможет. Но здесь ничего такого не наблюдалось. Потому что я персонаж, созданный для драмы, и все. Обо мне толком ничего не известно. Неясно, была ли у Сунджань в живых мать. Показывали только отца. Да уж, совсем не весело. В дораме больше обращали внимание на главного героя. Детектива Ван Ланя, который пытался докопаться до правды и разоблачить Лю Чжоу. Но будет ли он тут вообще? Мы сели в повозку, я закуталась в накидку. Утро было прохладным. Тут тоже весна, надо же. Только сейчас не до любования природой. Нужно думать. Думать-мозговать, как говорила моя учительница географии. Через некоторое время мы въехали в город, который шумел, как растревоженный улей. Яркие ткани развивались на ветру. Торговцы зазывали покупателей. Воздух был пропитан пряным ароматом жареных каштанов и свежих лепешек. «Госпожа, прошу сюда!» «И к нам!» «Ох, загляните к нам!» Первая лавка, которую мы посетили, сияла богатством. Здесь продавали тончайшие шелка и атласы. «Это ткань с юга!» Восторженно говорил продавец, раскладывая передо мной свернутый отрез. «Соткана в монастырях, где искусные мастерицы годами совершенствуют свое ремесло». «Ага, руками девственниц в полнолуние на берегах Хуанхэ. Я сама себе таргет настраивала и заголовки придумывала. Кому ты тут свистишь, дорогуша?» Я провела пальцами по ткани. Она была действительно нежной, словно касаешься воды. Хм, то есть не голый маркетинг. Но я бы приобрела себе комплект доспехов, а не вот это все. Однако стоило мне открыть рот, чтобы хоть что-то сказать, как тетушки уже захлопали в ладоши. «Берем! Ах, этот цвет! Как рассветное золото! Нет, лучше рубиновый! А почему не нефритовый, как у императорских наложниц? Госпожа, какой вам больше нравится?» «Какой мне нравится? Хотя бы тот, в котором я смогу, убежав, затереться в толпе, раз не дадут доспехов». Но говорить такое, конечно, было нельзя. Поэтому оставалось только кивать, как болванчик. Все равно не дадут ничего решить. А спорить из-за тряпок я не собираюсь. В лавке украшений нам показали тонкие шпильки из белого нефрита и золотые гребни с бирюзой. «Эти звенящие подвески защищают от злых духов». Звучит заманчиво. «А можно мне такие же, только от проклятых браков и женихов-извращенцев?» Тетушки тут же нагрянули с советами. «О, а это идеально подойдет к вашему личику. Вы должны выглядеть как богиня. Я слышала, что господину Люджоу нравится украшение в виде фениксов». «Вот пусть и носит, раз ему нравится. Я-то тут при чем?» Но снова улыбка и кивок. «Хоть в виде куриц, дорогие тетушки». Дальше мы заглянули в еще одну ювелирную лавку, где мне настойчиво предлагали изящные браслеты с перламутровыми бусинами и кольца с выгравированными цветами лотоса. А вот они, кстати, очень ничего. Надо брать. Если смогу удрать, потом перепродам. Деньги мне точно понадобятся. Тетушки, конечно же, вздохнули. «Ах, госпожа будет блистать!» «Все женщины в городе умрут от зависти». «Не все, а одна. Я даже знаю, какая именно. И это мне совсем не по вкусу». На обратном пути, когда мы проходили мимо лавок с ароматными пирожными, я краем уха услышала обрывки разговоров торговцев. «Слыхали, слыхали? Еще один убитый чиновник! Ох, опять это клеймо Луны! Говорят, это дело рук проклятых мстителей! Какой ужас! А если они решат, что убивать надо не только чиновников?» Я украдкой покосилась на тетушек, но они будто бы даже не слышали. Слишком были заняты обсуждением будущей церемонии. Но я слышала. В этом сюжет не поменялся, несмотря на мое появление здесь. А когда мы приехали домой, меня ждал очень неприятный сюрприз.